Императрица изменилась со времен своей юности. Высокая, стройная, хрупкая. Годы прибавили плавность в ее походке и движениях, но в этом угадывалась усталость. Лицо ее высохло, с белесыми бровями и тонкими бескровными губами. Оно стало точь-в-точь лицом немолодой немки. Красили ее большие, голубые, немного на выкате глаза, смотревшие кротко и проникновенно. Художник Рокштуль написал ее портрет для Романовской галереи, портрет молодой и нежной женщины, какой она была еще недавно. Мария Александровна с улыбкой выслушала комплименты придворных и уверение мужа в том, что она на портрете как живая, но в своей комнате долго плакала. По положению императрицы она была окружена пристальным вниманием и мелочной заботой. Принимала по необходимости лесть и поклонение двора, ничуть не обманываясь этим. Она свыкла со своим положением нелюбимой жены, тем более что наружно Александр оказывал ей все знаки любви и почтения, да и дети, и прожитые годы создали то общее, что невозможно было разорвать. Немалое утешение находила она в церкви, постепенно постигая силу и глубину православия. У Марии Александровны был кружок близких друзей, в котором она чувствовала себя свободно, где ее не обманывали. Им она доверяла, с ними было легко, ее родной немецкий язык не был им чужд. Впрочем, и по-русски она изъяснялась отменно. Федор Тютчев посвятил ей стихи. «Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней. Мы смотрим с трепетом тревожным на тихий свет ее очей. Земное ли в ней очарование, или неземная благодать? Душа хотела б ей молиться, а сердце рвется обожать». Этой весною, в апреле, она родила шестого ребенка, мальчика, нареченного Сергеем. Как ранее и к другим детям, она была особенно нежна к маленькому, с врожденным терпением и аккуратностью, следя за его нянюшкой и кормилицей, чтобы те вовремя кормили, купали, переодевали, прогуливали царственного малыша. Младенец сделал все, что ему положено в полгода. Гугукал, внимательно смотрел голубоватыми материнскими глазками на белый свет, и никто-то не мог представить, какова будет трагическая кончина великого князя Сергея Александровича. Но пока великий князюшко тихо лежал в пеленках, главное внимание матери занимал вопрос о Николае, о наследнике цесаревича. В тот год это был высокий, худощавый юноша 13 лет. Тонкими чертами лица он скорее походил на мать. Миловидность и доброта сразу подкупали. Его ровесник, князь Петр Кропоткин, вспоминал, как наследник еженедельно приезжал в пажеский корпус на урок алгебры, сидел на скамье вместе с другими и, как все, отвечал на вопросы. Но большей частью Николай Александрович во время занятий очень недурно рисовал или же рассказывал соседям шепотом смешные истории. Он был добродушный и мягкий юноша, но легкомысленный, как в учении, так и в дружбе. Заключает Кропоткин, может быть, не вполне справедливо. Великий князь был, по многим отзывам, необыкновенно красив. А по народной примете судьба таких людей не жалует. Как-то раз он пробовал силу с герцогом Николаем Лихтенбергским, своим двоюродным братом. Летами они были равны, а вот ловкостью братец его обошел. Мальчишки возились в комнате, и великий князь ударился спиной об угол мраморного столика, да так сильно, что едва не упал. Ушиб сильно заболел. Граф Григорий Строганов, пышноусый, голосый отчим герцога, высмеял цесаревича. «Нельзя быть таким неженкой! Пустой толчок, а он в слезы! Разве вы мужчины после этого?» И тот терпел. Цесаревич походил на деда порывами гнева, властолюбием и способностью скрывать свои чувства. Вскоре боли возобновились, но наследник терпел, никому ничего не говорил. Вторая встреча Марии Александровны и Кавелина была посвящена, собственно, плану воспитания наследника. «Изволите видеть, господин Карелин, старшие мальчики, Николай, мы его зовем Никса, Саша и Володя, обучаются вместе. Предметы у них обычные — закон Божий, математика, история, география, чистописание, русская грамматика и русское чтение, рисование, языки французский, английский и немецкий. По утрам они точат и столярничают каждый день. Раз в неделю у них музыка, танцы, фехтование, два раза гимнастика и верховая езда. По настоянию государя их регулярно водят в музеумы и на заводы, стеклянный, фарфоровый. Успехи у всех троих имеются, хотя младшему недостает прилежания.